стены из детских криков. Люк Комптон глотал слезы. Они походили на кубики льда и намертво застревали в горле. Приговор мальчика самому себе был крайне суров для 13 лет от роду. Убить или умереть, пытаясь. Люк нашел дохлую тайну, оживил ее, и бездна начала смотреть в него, а он, полуживой от страха, проболтался старшей сестре. Комптоны еще верили, что Шейла непременно найдется, но мальчик был безутешен. Дом забрал ее, и Люк, несомненно, являлся тому причиной и виной. В рюкзаке лежали цветные мелки и уголь, острые как оружие. На случай, если они не помогут, Люк запасся двумя бутылками с керосином и коробкой охотничьих спичек. Люк стоял, обнявшись с кривым носом, и не хотел отрывать рук от морщинистой, похожей на задубевшую кожу деда, коры отца дерева. Он вспоминал, как приходил в дом после уроков. По засохшему плющу залезал на второй этаж. Плетеная лестница могла выдержать только такого кутенка, как он. Долго вслушивался в ворчание дымохода. На чердаке кто-то жил. Люк знал это со всей определенностью и никогда не искал встречи с этим постояльцем. Чутье подсказывало ему часы, когда дом был внутренне пуст и благодушен. Люк не ладил с сестрой. Шейла делала слишком много глупостей и хотела одновременно казаться принцессой из сказки и крутой современной девчонкой. До драк дело не доходило, но и дружбой особо не пахло. В дни, когда Шейла приводила домой подруг, Люк с особой радостью сбегал на свои вернисажи в дом. Тот играл с ним в карусель. Казалось, Люк стоит на месте, а стены вращаются вокруг него, показывая волшебные картины. Каждая исполнена огненными красками. Она поджигала обои и оставляла обугленный след. Морок расслаивался и сползал на пол размокшей картонной оберткой. Люк обрывал обои и обнаруживал под ними тонкий, едва заметный контур, который ждал, пока мальчик оживит его. Руки не знали усталости. Иногда Люку казалось, что кто-то подсматривает за ним из-за плеча. Он даже чувствовал любопытное дыхание, но никогда не оборачивался. Он верил, у них договор. Люк заполнит пустоту дома смыслом и жизнью, а тот взамен... Шейла шла за братом от самой школы. Нетерпеливая, как кипящая вода, она дождалась таки, когда он полезет вниз, и сдернула за шиворот на землю. «Ты там что-то прячешь!» — Шейла соображала ничуть не хуже брата. «Я полез туда в первый раз!» Растерянность Люка была почти всамделишной. «Лгунишка!» — Шейла покачала головой. «Что там? Скажи, и я отстану!» Люк насупился. В голову лезли самые разные мысли, но одна, навязчивая как заноза, никак не желала уходить. «Это его дом, и терять его Люк не намерен». «Я выслеживаю здесь чудовище!» — осенила Люка. — Девчонки ведь боятся всякой нежити. — Брось! — захихикала сестра, но как-то неуверенно. — Это особняк мэра Холдстока. Никто не живет в нем уже 100 с лишним лет. — Почему же его не снесли? — Здесь был музей, а до этого жили дальние родственники. И теперь храбрый следопыт Люк Комптон выследил здесь адское порождение тьмы. «Откуда ты так много знаешь про эту развалину?» «Ты точно лазал сюда до этого!» Шейла торжествующе рассмеялась. «Попался, попался, неумеха!» «Оно живет в подвале!» Люк говорил с какой-то мрачной торжественностью, почти декламировал. «Жрет крыс и кошек. Придет самая темная ночь. Оно выберется оттуда и погубит весь город. Перестань!» «Хочешь его увидеть? Спустись в подвал!» Люк откровенно торжествовал. Вечер стискивал руки облаков на горле заката. Дом казался черной птицей, сидящей на черепе холма. От слов мальчика веяло необъяснимой жутью. «Глупости!» — Шейла была упряма и не могла уступить брату. «Проверь сама!» — Шейла закусила губу и посмотрела на черный силуэт, вырезанный на цветной бумаге оранжевого неба. Гордость боролась в ней со страхом. Насмешливый взгляд брата подталкивал в спину. Шейла подошла к плющу и с сомнением подергала за него. Тот казался прочным. В паре метров над землей сухие лианы не выдержали ее веса, и сестра упала на земь. Люк покатился со смеху. Шейла надавала бы ему по ушам, если бы в тот самый миг не услышала, как кто-то цокает ногтем по перилам в подвале. Зовет ее. Она уходила от дома, но стук не отпускал Шейлу. Он звал ее на ту сторону зеркала. Обещал, уговаривал, ценил. Со следующего дня Шейла стала пропадать в городской библиотеке. Люк облазил весь дом, но не нашел в него другого входа. Обе двери были надежно заперты, а решетки прочны. По ночам его мучили кошмары. Дом страдал без его картин. Незаполненные пустоты набухали пузырями и лопались. Из них потоками лились тараканы и покрывали пол волнующейся, аплодирующей толпой. Злоба и желание убить Люка искажало их крохотные человеческие лица. Однажды ночью кошмар захватил его врасплох. Тараканы накинулись на него, и Люк вынырнул в свою постель, задыхаясь и всхлипывая. Шейла о чем-то рассказывала подругам. Как раз сегодня они ночевали у Комптонов. «В этом доме кто-то живет!» — вещала сестра самым внушительным голосом, на который была способна. «Я ходила в подвал и видела его там! Кого?» — взвизгивали подружки. «Кто-нибудь хочет пойти туда со мной?»